Глава 21. Вишневый пирог. В последнее время у меня постоянно было плохое настроение. Во-первых, из-за пластинки. Она действительно ужасно воняла и мешала говорить, спать и жить. Во-вторых, потому что мне все надоело. Даже с бабушкой в последнее время было веселее. «Смотри». И она положила передо мной на стол старую книжку в потрепанной кожаной обложке. «На что?» — сказал я умирающим голосом. «Ну, открой». Бабушка нависла надо мной и скрестила на груди руки. Я открыл книжку, и она оказалась толстым блокнотом. «И?» — сказал я и посмотрел на бабушку трагическим взглядом. «Морковкин, возьми себя в руки. У тебя есть семья, ты сыт, одет и обут. Все, слава богу, живы. Это вот тетрадь бабушки Лиды. Если бы не ты, я бы, наверное, никогда не полезла бы на антресоль разбирать всякий хлам. Я с папиной смерти туда и не заглядывала, а тут полезла, нашла и на тебе». «Что на мне?» «Ну, говорю же, тетрадь его бабки. Там и фотография ее есть в молодости. Ну, то есть как в молодости? Это по нынешним меркам. А в то время она уж старуха считала свои 40. Вот погляди». На желтой странице была вклеена фотография. Женщина в белом платье под белым зонтиком. А внизу подпись «Лето в Никаузе, 1874». «А что такое Никауз?» «Ну, не знаю, наверное, какая-то деревня. Слушай, мне кажется, я на Лиду похожа чем-то. Ты не находишь?» «Вот посмотри еще, там ее записи. Смотри, прелесть какая, рецепт вишневого пирога. Моего любимого?» «Ну, почти. До меня этот рецепт дошел немного в другом виде. Ну, получается, это наша семейная реликвия». «Может, испечем?» – спросил я без особой надежды. «Испечем, конечно!» – вдруг обрадовалась бабушка. «Только вишни-то сейчас нет. Хотя можно и замороженную купить». И мы с бабушкой пошли в магазин и купили замороженную вишню, а еще лимон и сметану. Бабушка выложила вишню на дно формы для пирога и велела мне засыпать ее сахаром. Потом я просеивала муку через специальную кружку ситом и мешал с солью и ванилином. А бабушка натерла лимон и взбила яйца. Мы проделали в муке с солью, лимоном и ванилином дырочку. Бабушка вылила туда взбитые яйца, а потом смешала все в один сладкий крем. Под конец она добавила сметану и молоко и велела мне вылить все это на вишню. Духовка уже нагрелась, и через 40 минут пирог был готов. Я решил, что это самый вкусный пирог, который я пробовал, и бабушка со мной согласилась, даже несмотря на то, что он был солью и сахаром.